На экране появился Даниил, на которого было направлено множество микрофонов. Присутствовали каналы ТВБ, АТВ, Феникс, Саммерциал ТВ. Он, глядя на журналистов, рассказывал на нечистом кантонском диалекте. В тот день я был крайне удивлен. Мой агент вдруг сообщил мне, что Ван Ян приглашает меня на кастинг на главную роль. Поначалу я думал, что это уся боевик, но позже Ван Ян сказал, что это не так. На кастинге требовалось в течение пары минут успеть произнести целую страницу реплик, вздыхая, с улыбкой сообщал Даниил. Я думал, мне крышка, кто же знал, что у меня получится. Отчасти помогли занятия кунг-фу, за счет своей хорошей физической подготовки у меня получилось так быстро говорить, потому я и прошел кастинг. Один из журналистов спросил, вернувшись в Америку ради съемок, не столкнулся ли ты с чем-то непривычным? Даниил покачал головой. Никаких барьеров не было, но было много различий. Съемочная группа заботилась о нас, а при упоминании Ван Яна Даниил как будто затаил немалую обиду, прокомментировал закадровый женский голос, а Даниил в кадре, нахмурившись, произнес, он помешан на драках. Я и не помню, сколько раз он звал меня драться, пока мы снимались месяц с лишним. Нет, нет, это было не по-настоящему, всего лишь спарринг. Видео, похоже, было отредактировано. Далее он с улыбкой сказал, Ван Ян каждое утро занимается ушу, я же, когда у меня есть работа, пожалуй, занимаюсь 2-3 раза в неделю, но он умудряется тренироваться ежедневно. Не только благодаря этой телепрограмме, но и благодаря двухмесячному пиару и развлекательным СМИ, наперебой выпускавшим репортажи, киноманы и рядовые интернет-пользователи в Китае уже давно знали про штурм Лас-Вегаса и то, что Ван Ян собирается приехать в Китай. Теперь, когда фильм вышел в Северной Америке, стал кассовым лидером за первый уикенд и получил массу положительных отзывов, китайские зрители, естественно, еще сильнее ждали премьеры, тем более ждали прибытия волшебного юноши. Если есть какие-то вопросы или хотите что-то сказать Яну, пожалуйста, пишите. Мы соберем распространенные вопросы и при возможности постараемся передать их ему. Неадекватные вопросы исключены. Как только Китайская ассоциация фанатов волшебного юноши получила возможность посетить предстоящую фанатскую встречу в Пекине и лично встретиться с Ван Яном, то первым делом выразила свою радость на своем официальном сайте и крупных интернет-порталах и приступила к сбору вопросов от интернет-пользователей. В США были как те, кто любил Ван Яна, так и те, кто испытывал к нему отвращение. Та же ситуация обстояла и в Китае. Молодежь, исчислявшаяся десятками, даже сотни миллионов человек, считала своим кумиром волшебного режиссера, самого молодого мультимиллионера, то есть любила его, а интернет-пользователей, которые повсеместно критиковали его и занимались травлей, тоже было немало. Причины они, разумеется, находили самые разные. Больше всего давили на то, что он сидел в тюрьме. В посте для вопросов ехидно спрашивали, чем кормит в тюрьме, едят и испражняются прямо в тюремной камере. Поскольку Ван Ян был китайцем, рожденным в Америке, звучали недовольные комментарии типа «Самый мерзкий человек – банан, два человека банана хотят выкачать из Китая деньги». Даниил Ву, которого прежде никто не ругал, тоже попал под раздачу. «Человек – банан» – так китайцы презрительно называют китайцев, родившихся в Америке и впитавших в себя западную культуру, но не разбирающихся в китайской культуре. Они как банан, желтый снаружи, белый внутри, но те, кто хотя бы немного знали волшебного юношу, были в курсе, что он китаевед, умеет бегло говорить по-китайски, писать иероглифы, знаком с культурой и историей Китая и в этом плане превосходит Даниила Ву, который плохо говорит на путунхуа и не знает иероглифов. Вдобавок у него очень дружественное отношение к Китаю, поэтому многие пользователи давали отпор. Вы ни черта не смыслите, Ван Ян, мировая гордость китайцев. Спасибо волшебному юноше. Я уже насмотрелся на Джеки Чана и Джета Ли. Жду не дождусь его фильма. Тебе лучше никогда не смотреть фильмы Ван Яна и Даниила Ву и не слушать песни Ван Лихуна. Ван Лихун, тайваньский певец американского происхождения, что обрадовало любивших Ван Яна киноманов, так это то, что спустя несколько дней после премьеры фильма в Северной Америке Главное управление радио, кино и телевидение наконец проверило штурм Лас-Вегаса на цензуру и на редкость ничего не вырезало. Пресс-секретарь Главного управления Венли сказал на этот счет, «Это здоровый, замечательный фильм, в котором осуждаются азартные игры и казино, у него правильная идеология. Группа студентов Массачусетского технологического института, подобно Человеку-пауку, наказывает плохих людей, и это выглядит весьма эффектно. Киноманам было плевать на какое-то там воспитательное значение, на какую-то там правильную идеологию, они лишь знали, что раз ничего не вырезано, значит, можно от души насладиться фильмом. Никто не испортил монтаж, который в прессе восторженно называли динамичным и необычным. Вы пойдете в кино на штурм Лас-Вегаса? В этом популярном исследовательском голосовании в разделе кино на портале Сина приняли участие 35-132 человека. 75% пользователей выбрали, что непременно посмотрит эту ожидаемую картину. 17% выбрали, что еще подумают. 8% выбрали, что им не интересно. А ниже было дополнительное исследование. Сколько, по-вашему, заработает в материковом Китае штурм Лас-Вегаса? Расчет в юанях. В истории бокс-офиса материкового Китая самым кассовым фильмом являлся «Титаник» 1998 года, прочно занимавший первое место вот уже 5 лет с 360 миллионами юаней. И похоже, что в ближайшем будущем вряд ли кто-то его обгонит. На втором месте был вызвавший в прошлом году высокую посещаемость кинотеатров «Герой» с 250 миллионами. На третьем месте располагалась тоже китайская картина, вышедшая в 2000 году, «Роковое решение» со 120 миллионами. Далее шли «Пёрл-Харбор» 2001 года с 105 миллионами и «Правдивая ложь» 1995 года со 102 миллионами. Ниже в списке были китайские фильмы со 100 миллионами. «Храм Шаолиня», «Мой дорогой», «Выстрелы в тайном бюро», а упустивший наилучший момент для премьеры и вышедший на большие экраны материкового Китая только в начале этого года «Район 9» следовал по пятам. Заработав 82,6 миллиона юаней, он разместился на 9-м месте. Еще не угасла слава «Оскара», полученного меньше 5 месяцев назад, плюс был великолепный старт в Америке. Сколько в конечном счете заработает в прокате «Штурм Лас-Вегаса», ради презентации которого волшебный юноша приедет в Китай, взяв с собой главных актеров? 13% пользователей выбрали сумму до 100 миллионов. Самым популярным вариантом стала сумма от 100 до 200 миллионов. За него проголосовали 55%. 23% выбрали сумму от 200 до 300 миллионов. 6% – от 300 до 400 миллионов. 3% – больше 400 миллионов. Несмотря на оскароносного режиссера китайского происхождения, главного актера китайского происхождения, историю о мастере азартных игр китайского происхождения, большинство людей считало, что фильму не преодолеть отметку в 200 миллионов юаней. Как себя проявит команда МТ-21 в Китае, пока было неизвестно, зато в Северной Америке фильм уже настроился на высокую прибыль. По окончании периода с 1 по 7 августа опубликовались результаты рейтинга бокс-офиса за первую неделю последнего месяца лета. Команда МТ-21 на волне лидерства прошедшего уикенда и дальше продолжала лидировать с абсолютным преимуществом. 3354 кинотеатра принесли ей 75,26 миллиона. Американский «Пирог 3» ожидаемо проиграл в первую неделю, забрав из 248 миллионов, составлявших суммарный еженедельный бокс-офис, 36,78 миллиона, и разместился на втором месте. Находившиеся на третьем месте «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» закончили идти на обгон с 23,13 миллиона, за 4 недели проката их общие сборы составили уже 210 миллионов. Кира Найтли мгновенно обрела популярность, капитан Джек Воробей так тем более стал кумиром бесчисленных киноманов, а «Дети шпионов 3» опустились с 21,3 миллиона на четвертое место. Первенство в первую неделю проката, 75,26 миллиона, и положительные отзывы позволили команде МТ-21 не только разгромить всех соперников, что вступили вместе с ней в гонку. Можно сказать, что «Мэверик», «Клевый парень» и «Белые люди не умеют прыгать», заработавшие в мировом прокате 183 миллиона, 98 миллионов и 90 миллионов соответственно, больше не были помехой. Уже можно было с уверенностью предположить, что команда МТ-21 станет кассовым чемпионом среди фильмов про азартные игры. В статье Yahoo про еженедельный бокс-офис говорилось так: «Ничего удивительного нет в том, что этот фильм стал лидером проката. Я бы счел за шутку, если бы услышал, что кино Ван Яна провалилось». Редактор Дэвид Фёр, после того как оценил сам фильм, написал: «Самое невероятное в «Волшебном юноше» то, что в каком бы жанре он ни снимал, Его фильм способен добиться великолепных успехов, при этом жанр получает новую жизнь. «Похмелье» заставило многих кинопроизводителей вкладывать деньги в комедии с рейтингом R. В следующем году нас ожидает целая гора пошлостей. Не вырастет ли благодаря 21 популярность детективов и фильмов про азартные игры? Поживем, увидим. А в жанре афера команда МТ-21 со своими 75-26 миллиона обошла фильм «Поймай меня, если сможешь», у которого за первую неделю проката набралось 57,7 миллиона. Однако официальная премьера «Поймай меня, если сможешь» состоялась в среду, до пятницы, с которой велся отсчет прокатной недели, еще оставалось 2 дня, поэтому если учесть сборы за те 2 дня, то за 9 дней было заработано 76,29 миллиона, а на второй неделе бокс-офис упал на 57%, в конечном счете в Северной Америке удалось собрать 164 миллиона, в мировом прокате – 352 миллиона. Сумеет ли команда МТ-21 установить новые рекорды в своем жанре, превзойти «Поймай меня», если сможешь и встать на вершину кино про аферистов? Будет зависеть от тенденции падения кассовых сборов во вторую неделю, а также от запуска зарубежного проката в скором будущем. Однако акции режиссера китайского происхождения уже стремительно росли в цене, в мгновение ока все позабыли о «Халке», который шел в прокате 7 недель и на текущей неделе занял 25 место с 660 тысячами. Его общий североамериканский бокс-офис, составлявший 130 миллионов, вряд ли значительно изменится. Учитывая производственный бюджет в 137 миллионов и расходы на рекламу, Universal Pictures понесла огромные убытки, а Энк Ли пребывал в подавленном состоянии и решил взять перерыв. Стремительно росли не только цены акций режиссера китайского происхождения, но и личная статистика Ван Яна в режиссерском рейтинге североамериканского бокс-офиса. Его фильмы суммарно заработали 1,518 миллиарда, он стал 4-м режиссером с 1,5 миллиарда в североамериканском бокс-офисе. Хотя он по-прежнему оставался на 4-м месте в рейтинге, можно было предсказать, что максимум через неделю он обгонит Криса Коламбуса, имевшего 1,538 миллиарда, и Роберта Земекиса, имевшего 1,541 миллиарда, и легко займет 2-е место. Перед ним лишь останется Стивен Спилберг, у которого было 3,088 миллиарда. Любопытно, что Спилберг первым оценил Коламбуса и Земекиса по достоинству, именно он привел их двоих в мир голливудской киноиндустрии, в итоге эта троица захватила первые 3 места в рейтинге кассовых сборов. Теперь же 2-е место вот-вот перейдет в чужие руки, на него зарился 23-летний паренек. Когда в интернете упомянули этот необычный факт, многие киноманы поразились. Жутковато. До 3 миллиардов Спилберга волшебному юноше еще оставалась половина от этой суммы, но не стоит забывать, что он за 5 лет выпустил 7 фильмов, собравших в Северной Америке в общей сложности 1,5 миллиарда. У многих, разумеется, возник в голове вопрос, наберет ли его североамериканский бокс-офис 3 миллиарда через 5 лет. 57-летний Спилберг пока не собирался уходить на покой и уже вел подготовку к предстоящим съемкам «Терминала» с Томом Хэнксом в главной роли. Через 5 лет волшебному юноше, вероятно, не удастся отнять чемпионское место, но разве кто-то посчитает это поражением? Через 5 ему будет всего лишь 28 лет. В таком возрасте у других режиссеров только-только происходит дебют на больших экранах. Даже если бы текущий результат, 1,518 миллиарда, застопорился, киноманы все равно бы восторгались. Вау, аво, этот парень реально бешеный. В отличие от «Плохих парней 2», где на протяжении 2,5 часов наблюдаешь за скучными взрывами, команда МТ-21 как следует расшевеливает мозговые извилины. Наслаждаясь фильмом, ты вместе с тем присутствуешь на уроке математики. Кевин Джозеф с сайта MovieExpert.com. При просмотре этого фильма получаешь примерно те же ощущения, что и от просмотра «Поймай меня, если сможешь». Качественное развлечение, ловкая игра в кошки-мышки и невероятный, но убедительный сюжет. Обе картины превосходны в показе побега и пряток. Тут нечего и думать. Тебе лишь нужно занять место в кинотеатре, и ты насладишься 2 часами веселья. Ричард Энсон из журнала «Ньюсвик». Район 9 словно основное блюдо, а команда МТ-21 – приятный десерт. Лаконично, жизнеутверждающе, профессионально, убедительно, свежо. Майк Кларк из USA Today. Под влиянием искусной игры Натали Портман получаешь настоящее наслаждение. Это один из самых захватывающих фильмов текущего года, Рик Кирит из Нью-Йорк Обсервер. Сумасшедшее веселье от начала и до конца, Пол Филипп из Хьюстон Хроникл. Это пафосное, мастерское кино. Все здесь кричит о потрясающей талантливости Ван Яна. Кроме того, он умело задействовал свою творческую команду. Сценарий, реплики, кадры, изображения, монтаж, саундтрек. Все очень круто. Уолтер Эддингтон из Сан-Франциско Кроникл. С каждым выходом его фильмов Ван Ян чувствовал, как его осаждало множество вещей и звуков и как резко увеличивалось количество папарацци. Впрочем, это было нормальное явление. Он считал, что у него пока не будет много свободного времени. Компания уже купила у Джосса Уидона сценарий «Светлячка». В последние дни он размышлял над тем, как перенести фильм на большие экраны. В конце сентября впервые в эфир НБЦ выйдет сериал «Побег», а через два дня он отправится в Китай. Однако важнейшим для него и нетерпящим отлагательств событием по-прежнему оставалось предложение руки и сердца. Разузнав недавно от Джошуа кое-какие сведения, он уже придумал, какое кольцо преподнесет, и готовился тайно заказать изготовление этого кольца. Что касается того, каким образом сделать предложение, в тот день он привез меня в лучший местный отель, построен в горах, откуда открывается прекрасный пейзаж, у входа остановилась карета с лошадьми, которая нас ожидала. Ван Ян, сидя на удобном диване в просторной гостиной, возбужденно, будто нашел ценный клад, читал журнал «Космополитан», рубрику «Как ваш муж сделал вам предложение», перевернув страницу, он прочитал дальше. «Экипаж привез нас в парк отеля, где мы погуляли, после чего остановились у фонтана и беседки, окруженных красивыми цветами. Взяв меня за руку, он привел меня в беседку, усадил, сам опустился на одно колено и спросил, выйду ли я за него замуж. Он такой романтик, вообще никакой интриги и сюрприза. Да по такой торжественности любая девушка сразу догадается, что ей хотят сделать предложение», подумал Ван Ян, качая головой, затем прочитал еще один вариант. «Когда я пришла домой, то обнаружила в зале над камином вазу с цветами, на одном из стеблей висело обручальное кольцо». Вздохнув, он отложил журнал на чайный столик и мысленно сказал себе, «Думай, думай, нужно не то, что ему понравится, а то, что понравится ей». Дорогой, одетая в домашнюю футболку и джинсы Джессика, за которой неотступно следовал Дэнни, улыбаясь, подошла к дивану, села и посмотрела в направлении чайного столика. Ван Ян тут же неловко захихикал, говоря, «Не, не, Джесси, я всего лишь, в журнале, знаешь, шутки смешные, ха-ха». Джессика протянула руку, взяла пульт, включила телевизор и, взглянув на Ван Яна, недоуменно произнесла, «Что, я ничего не говорила, ГМ, да, знаешь, я так взволнован предстоящей поездкой в Китай, что могу чего-нибудь ляпнуть, вау, представляешь, у меня больше 100 миллионов фанатов, 100 миллионов». Невероятно. Ван Ян постарался перевести тему. Он действительно был преисполнен ожиданий на эту поездку. Азиатские фанаты были особенно радушные, а Китай, являвшийся его родиной, позволил ему найти всего себя, почувствовать гармонию в душе. Задумавшись об этом, он помахал кулаками. «Обожаю их. В следующий раз, как будем заниматься презентацией, я тоже поеду. А в этот раз пока езжай с моим благословением». С радостным видом закивала Джессика, как вдруг заинтересованно спросила, «Кстати, про какие шутки ты только что говорил?» Ван Ян на мгновение оцепенел. Даже если в журнале и впрямь имелись шутки, он их не читал. Тем не менее он, не подавая виду, с улыбкой произнес, «У меня есть для тебя шутка, она не из журнала, это другая». Однажды, вскоре гостиная разразилась громким женским смехом, который затих лишь спустя продолжительное время. «Штурм Лас-Вегаса», так по-китайски называется книга Бена Мезрича «Удар по казино». Глава 232. Волшебный юноша в Китае. Волшебный юноша приедет в Китай. Как же хочется съездить в Пекин повидаться с ним. Эх, придется новости по телевизору смотреть. Как только он приедет, на всех каналах будут об этом кричать. У него хороший китайский. Ты не смотрел тот выпуск «Свидания с Луи». Интересно, в какой программе он на этот раз выступит. Знаешь что? Ван Ян посетит Пекинскую киноакадемию, а еще поучаствует в семинаре по кино. Разумеется, я приеду посмотреть. Кто знает, может, получится познакомиться с ним. Как думаешь, есть ли шанс позвать его на ужин? Высоко в небе, мерцая огоньками, С грохотом проносился самолет. Внизу под ним раскинулся необъятный Тихий океан. Вылетев из Лос-Анджелеса, он сделал промежуточную посадку в Сан-Франциско, после чего полетел прямым рейсом в Пекин, куда должен был прибыть в 11 часов утра по местному времени. Среди пассажиров на борту самолета были Ван Ян, Натали и Рэйчел, собиравшиеся презентовать команду МТ-21, а также множество сопровождавших их ассистентов и телохранителей. А исполнитель главной мужской роли Даниэль вылетел из Гонконга. В Пекине они соберутся и все вместе проведут презентацию фильма. Зарубежная презентация не ограничивалась одним Китаем. Алексис прибыла в Мексику, чтобы посетить первый показ. Джей направился в Англию. Это путешествие в Китай было в основном рабочим и организовывалось по стандартной схеме пиара голливудских фильмов. Четверо основных членов съемочной группы посетят церемонию премьеры 12 августа, в тот же день посетят пресс-конференцию в честь премьеры, где соберутся в большом количестве журналисты, сфотографируются и дадут интервью. На этом миссию съемочной группы можно будет считать завершенной, а дальше пусть каждый сам по желанию решает, давать еще кому-то интервью или нет. Лично у Ван Яна было дополнительно запланировано множество других дел, например, фанатская встреча. Потому что для него эта поездка в Китай была не только способом раскрутки команды МТ-21, но и возможностью поближе познакомиться с китайскими фанатами и получше их узнать. Поэтому он с радостью принял приглашение на кое-какие мероприятия, организованные кинокомпанией «Чинофильм», и сам обратился с кое-какими предложениями. Вопрос в том, что в конце концов выбрать: торжественность или скромную романтику, сделать это на публике или вдали от чужих глаз. Ван Ян, облокотившись о спинку белого дивана, сидел в зоне развлечений внутри самолета, потирал подбородок и, глядя на читавшую книгу Рэйчел, размышлял над этим вопросом. Торжественность или скромность, публичность или уединенность, от этих вещей зависит, как сделать предложение руки и сердца. Некоторым нравится делать предложение на стадионе в перерыве футбольного матча, на глазах у нескольких десятков тысяч зрителей. В классном мюзикле «Три» Том Уэллинг публично сделал предложение на поздравительном банкете. Ван Ян считал, что ему, как и Джессике, все-таки больше нравится уединенная романтика. Но после того фальшивого расставания у него закралась мысль, не меняется ли мышление девушки, когда дело касается такого важного события. Всякий раз, как у него возникали вопросы по каким-то вещам, он открыто спрашивал ее, то же самое делала и она, благодаря чему они еще больше сближались. В данном же случае он не мог ее спросить. Наверное, каким бы образом он ни сделал ей предложение, она в любом случае обрадуется. Достаточно купить кольцо, опуститься на колено и задать вопрос: «Ты выйдешь за меня?» Однако ему правда очень-очень хотелось устроить ей самый романтичный сюрприз, который бы стал прекрасным и незабываемым воспоминанием, ведь предложение – это серьезный шаг в жизни, и для нее, и для него. «Эй, Рэйчел!» – задумчиво окликнул Ван Ян. «Девушки же схожи в этом плане», заметив, что Рэйчел посмотрела в его сторону и спросила, что, он потер лоб и, качая головой, с улыбкой сказал: «Да так, ничего, как спросить? Похоже, что вопрос, как бы ты хотела, чтобы тебе сделали предложение, был не совсем уместен, тем более какая польза от ответа Рэйчел, не ей ведь он собрался делать предложение». Рэйчел, должно быть, тоже предпочла бы остаться наедине с любимым человеком. Она была защитницей окружающей среды со спокойным характером, ей не нравился Лос-Анджелес из-за суеты и шума, поэтому, окончив университет, она по-прежнему проживала в Торонто. В некотором смысле она была еще большим домоседом, чем Джессика. Например, в детстве у нее была телевизионная зависимость, она прогуливала уроки, чтобы посмотреть дома какую-нибудь мыльную оперу. Если делать ей предложение, то Ван Яну казалось, что лучше дождаться солнечного денька, вместе с ней на велосипедах выехать в пригород, а затем устроить пикник под большим деревом, с которого как раз упадет кольцо. «Ян, что такое?» Озадаченно заулыбалась от его странного, пристального взгляда Рэйчел, отложила книгу и развела руками. «Со мной что-то не так, Ян, не молчи». «Нет, нет, просто задумался над кое-какими женскими штучками, знаешь, дьявол носит Прада», рассмеялся Ван Ян, найдя неплохое оправдание. «О», кивнула Рэйчел и с улыбкой закатила глаза. «Мода? Не знаю, я не модная девушка. Мне по душе простота». Ван Ян согласился. «Ага, простота и естественность куда лучше. В это время из кухни со стаканом в руке вышла Натали, поздоровалась. Ребята и, направившись к белому дивану, спросила, о чем болтаете. Рэйчел, пожав плечами, ответила, дьявол носит Прада. Натали тут же хмыкнула и, нахмурившись, смерила взглядом Ван Яна. Ты не устал, даже в 10-часовом полете думаешь о работе. Ты псих. Окей, я псих, беззаботно улыбнулся Ван Ян и, посмотрев на ее стакан, вздохнул. Себе принесла попить, а мне нет, не по-дружески это. Натали неодобрительно вскинула брови. Ты разве не знал, что все евреи скряги? Трое людей тут же тихо посмеялись. Подобные расистские шутки безвредны, только когда ты имеешь в виду самого себя. Так, афроамериканцы между собой называют друг друга ниггерами, китайцы называют себя педантами, в противном случае можно задеть чужие чувства и навлечь на себя немалые проблемы. Я просто задумался. Знаете, схожи ли женщины в каких-то вещах? В завуалированной форме задал свой вопрос Ван Ян. Обе девушки, считая, что речь идет о фильме, ответили. Конечно, Натали сказала, и у мужчин так, на многие чувства и психологию людей влияют гормоны. Принцип везде один. Рэйчел улыбнулась. Вопрос слишком размытый, зависит от конкретных вещей. Спасибо, я еще подумаю. Ван Ян взглянул на Рэйчел, которая опять взялась за книгу, затем покосился на Натали. Схожи. Он считал, что и Натали предпочтительнее уединенная романтика, но у евреев родители вмешиваются в брак не меньше, чем у китайцев, поэтому лучше всего сперва тайно получить одобрение будущих тестя и тещи, только после этого просить руки, и, если она ответит «да», рассказать ей, что ее родители не против. Это станет для нее приятным сюрпризом. Хотя Джессика имела латиноамериканские корни, не нужно ли сперва договориться с мистером и миссис Альба? В тот момент, когда Ван Ян уже погрузился в свои размышления, Натали вдруг прыснула и, держа одну руку на бедре, спросила, «Ты чего уставился на меня?» Она посмотрела на Рэйчел и осведомилась. «Рэйчел, я сегодня особенно красивая?» Рэйчел, улыбаясь, кивнула. «Угу, а он особенно похотливый. Ясненько, кажется, кому-то хочется пошалить», промолвила Натали. «Ой, да ну вас!» Рассмеялся Ван Ян, взявшись за лоб. «Так шутить тоже разрешено только близким друзьям. А эти две девушки уже давно стали ему близкими друзьями. Одна была защитницей окружающей среды, другая – вегетарианкой, что привело к тому, что на съемочной площадке команды МТ-21 постоянно заходили разговоры об экологии. Ван Ян встал и направился в зону отдыха, намереваясь в тишине подумать о предложении. Перед уходом он пошутил. «Боюсь вас». Когда он проходил мимо, Натали вытянула ногу, пнула его и весело вымолвила. «Ха-ха, ты же не обиделся?» Стеснительный мальчик обиделся. Рэйчел закрыла книгу, на щеках показались ямочки, она присоединилась к издевкам. «Ян, прости, ты особенно задумчивый». Ван Ян взмахнул рукой, сказав, «Я такой, стеснительный мальчик», бросила напоследок Натали. Спустя 10 с лишним часов ясным утром в пекинском международном аэропорту наконец плавно приземлился бизнес-самолет. Приезжие направились во второй терминал для прохождения пограничного контроля. В связи с недавней эпидемией ТОРС процедура проверки была довольно строгой и более усложненной, чем обычно. Но в конечном счете все успешно прошли контроль. Поскольку была известна новость, что волшебный юноша приедет в Китай, притом привезет с собой двух голливудских суперзвезд, СМИ и фанаты непременно захотят встретить их в аэропорту, сфотографировать их, взять у них интервью, соприкоснуться с волшебным юношей. Чинофильм сообщила об этом и осведомилась, не нужно ли организовать масштабную встречу в аэропорту. Хотя радушные фанаты трогали и вызывали любовь, Ван Ян все-таки не любил шумные встречи, так как это приводит к нарушению порядка в аэропорту. Кроме того, Натали и Рэйчел сказали, что не желают никакой напыщенной встречи, да и после 10-часового перелета все были довольно измотаны. Поэтому Ван Ян вежливо отказался от организации масштабной встречи. Сегодня 11 числа, не были запланированы никакие медийные мероприятия. Лишь прибыло несколько ответственных человек от Flame Films в Пекине и спецмашины. Усевшись в машины, Натали, Рэйчел и остальные поехали отдыхать в забронированный отель. А Ван Ян с ассистентом и телохранителем еще задержался в VIP-зале терминала, потому что согласился дать телеканалу БТВ эксклюзивное интервью для дневной развлекательной программы «Площадка развлечений». Средний рейтинг аудитории у данной программы составлял 4%, Это был высший показатель среди подобных программ в Китае. «Здравствуйте, мистер Ван. Меня зовут Шэнь Син. Для меня честь брать у вас интервью. Можно перейти на китайский?» Запись еще не началась. Перед диваном была установлена телекамера. Сотрудники подготавливали все необходимое. Глядя перед собой на обворожительного волшебного юношу, отвечавшая за интервью, Шэнь Син с трудом сдерживала свое возбуждение. Этот великий режиссер, который был старше ее на пару лет, являлся для нее главным кумиром. Ей нравились его фильмы, характер, красноречие, привлекательная внешность. Он был легендой. «Можно?» «Здравствуйте, мисс Шэнь», улыбаясь, пожал ей руку Ван Ян. Эта высокая, красивая, темноволосая журналистка вызывала симпатию. Ван Ян добавил: «Я без проблем говорю по-китайски. Конечно, можно и на английском. Как вам угодно». Шэнь Син хихикнула, жестом пригласила его сесть на диван и с некоторым волнением выразила свое восхищение. «Господин Ван, мне очень нравятся ваши фильмы. 5 лет назад, еще когда училась на 3-м курсе, я услышала о вас. Вы просто потрясающий». Ван Ян сел с ней на диван, радостно ответив: «Спасибо. Тогда ни в коем случае не пропустите команду МТ-21. Приступим к записи. Мне не терпится со всеми поздороваться». «Хорошо», кивнула Шэнь Син, посмотрела в камеру и обратилась к оператору. «Начинаем». Когда камера включилась, Шэнь Син тотчас с улыбкой представила: «Здравствуйте, дорогие зрители. Узнаете, кто сидит рядом со мной? Ван Ян, волшебный юноша. Он приехал в Китай». Испытывая радость и воодушевление, Ван Ян помахал рукой в камеру и произнес: «Всем привет, я Ван Ян, рад с вами повидаться. Глава 233, я ваш фанат». «Аво, спасибо». В стильном вип-зале аэропорта только что завершилось эксклюзивное интервью для программы «Площадка развлечений». Оператор, мужчина средних лет, выключил камеру. Штатный сотрудник вручил Ван Яну подарок и вместе со вставшей с дивана Шэнь Син с улыбкой произнес: «Господин Ван, это вам от нашей телевизионной команды. Добро пожаловать в Китай». «Спасибо, мне такой подарок по душе», – поблагодарил Ван Ян, приняв подарок. Это была очаровательная тряпичная кукла обезьяны, сжимавшая в руках посох, концы которого были красного цвета, а середина – желтого. На голове у нее был желтый обруч. Ван Ян узнал в ней царя обезьян Суню Куна из классического романа «Путешествие на Запад». И действительно, в этот момент Шэнь Син объяснила: «Вы родились 5 февраля 1980 года. Согласно китайскому гороскопу, это год обезьяны. А это Суню Кун, герой одного из 4 китайских классических произведений. Он невероятно крутой, умеет творить поразительное волшебство, поэтому мы и подарили вам его. 4 классических произведения: «Троецарствие», «Речные заводи», «Путешествие на Запад», «Сон в красном тереме». Хотя Ван Ян уже сказал, что ему понравился подарок, она все равно с улыбкой добавила: «Надеемся, вам нравится». «Ага, спасибо. Я знаю, что это Суню Кун». Ван Ян поглаживал посох исполнения желаний у куклы, немного жалея, что эта штука не может, как в книге, уменьшаться и увеличиться в размере по его желанию. Он похвастался: «Я читал «Путешествие на Запад», сперва в детстве читал комиксы, потом прочитал и сам роман. Из 4 классических произведений я также прочитал «Троецарствие» и «Речные заводи», а «Сон в красном тереме» начинал читать, но мне не нравится Цзя. Цзя Бабы, нет, Цзя Баши, нет, Цзя Баюй, похож на бабу. Цзя Баюй, главный герой «Сна в красном тереме», расслышав в его речи пекинский диалект, Шэнь Син приняла слегка изумленный вид и испытала приятное удивление. Будучи выпускницей филологического факультета, она, конечно же, полностью читала 4 классических произведения. Все-таки волшебный юноша и впрямь был китаеведом. Оператор и остальные сотрудники захихикали, а ассистентка Сьюзен Маккарти знала китайский, но не читала этих романов. На лицах 2 рослых телохранителей израильской внешности зависли слабые улыбки. Ой, Ван Ян же осознал, что его слова прозвучали так, будто он пренебрежительно относится к женскому полу, но это было не так. Он объяснил: «Ничего плохого не имел в виду, всего лишь шутка. Мне кажется, в ту эпоху между мужчиной и женщиной были четкие разграничения социальных ролей, мужчина должен выполнять свои обязанности». С этими словами он пожал плечами, усмехнулся и закатил глаза. «Бла-бла-бла, чушь говорю, не читал я «Сон в красном тереме», только слышал, что говорят про этот роман. Возможно, борьба человека с устоями тогдашнего общества, Одна из тем романа, не знаю, просто мне не понравился тот образ Цзябаюя, который сложился у меня в голове. Затем он серьезно произнес: на самом деле, что «Путешествие на Запад», что другие книги, я читал оригинальные издания, без пояснительных комментариев. Пожалуй, как-нибудь займусь детальным изучением этих произведений. Волшебный юноша и впрямь разговорчивый. Шэнь Син улыбалась и кивала головой, но что бы он ни говорил, она тоже не восхищалась Цзябаюем, ей нравились сильные мужчины. Когда Ван Ян договорил, Шэнь Син похвалила: это уже достойно уважения. Ха, красавец, я старший ученик. Смеясь, потряс куклой Ван Ян, после чего указал на посох и, нахмурившись, сказал: но это оружие мне не нравится, оно слишком опасное. Заметив, что он собирается передать куклу Суньку на ассистентке, Шэнь Син обратилась к нему с просьбой: господин Ван, можно сделать совместное фото? Она хотела совместное фото не только для того, чтобы удовлетворить свои фанатские потребности. Кто знает, возможно, в будущем это положительно повлияет на ее известность. Сейчас ей выпал уникальный шанс. Конечно, можно. Без раздумий откликнулся Ван Ян, встал в позу, продолжая сжимать куклу и с улыбкой посмотрел в сторону оператору, отвечавшего за фотографирование. Шэнь Син с радостным видом встала рядом. После того, как раздались щелчки фотоаппарата и было сделано несколько снимков, Ван Ян наконец передал куклу Сьюзен Маккарти, пожал Шэнь Син руку и сказал: рад, что смог поучаствовать в вашей программе. До свидания, мисс Шэнь. Шэнь Син помахала рукой: до свидания, приятного вам пребывания. До свидания, господа, всем удачи. Попрощался с оператором и остальными сотрудниками Ван Ян, после чего направился со своими людьми к выходу из VIP-зала. Только когда они ушли, все это время следившая за ними Шэнь Син отвела взгляд и посмотрела на коллег. Оператор Лао Чэнь произнес: ох, да этот Ван Ян ни капли не зазнавшийся, более дружелюбный, чем Чжан и Мао и ему подобные. Убиравший микрофон Лао Ли согласился: и не говори, пришел на программу в сопровождении всего трех человек, да какая-нибудь мелкая звезда и то больше кичится, чем он. Шэнь Син тихо вздыхала: какой же он красавец. Поскольку фанатская встреча в аэропорту так и не была организована, у Ван Яна не было необходимости надевать темные очки, он успешно покинул терминал и сел в седан. Хорошенько выспавшись в самолете, он совсем не чувствовал себя уставшим, поэтому не сразу поехал в забронированный отель Ванфу, а отправился погулять по торговой улице Ванфу Цзин, чтобы проверить, можно ли купить вещи, требовавшиеся ему для предложения руки и сердца. Тот красавчик же похож на Ван Яна, это Ван Ян, он ведь на днях должен был приехать в Пекин, с ним еще и три иностранца. Ван Ян, Ван Ян, Ван Ян уже в Китае, это была горячая новость на главной странице и в разделе шоу-бизнеса на сайте Сина. Сообщалось, что Ван Ян со своей командой приехал в Пекин, но не разрешил журналистам встречать его в аэропорту. Та же новость появилась и на других китаеязычных порталах, развлекательных сайтах и различных форумах. Все сайты спешили сообщили весть, словно на землю сошел инопланетянин. Не тяся, волшебный юноша с командой приехал в Китай презентовать новую работу. Сауху. Ван Ян развернул рекламную кампанию в Китае. Его сопровождают Натали Портман и Рэйчел МакАдамс, Яхао Чина, Тяня, Ксицы. Добро пожаловать на площадку развлечений, с вами я, Соня, бодро говорила ведущая Соня Чан с экранов телевизоров, перед которыми сидело бесчисленное множество киноманов. Сегодня в Пекин прибыл один человек, каждый его фильм заполучает глубокую любовь зрителей по всему миру, он самый молодой обладатель Оскара за лучшую режиссуру, он, волшебный юноша, Ван Ян, давайте полюбуемся на него, приглашаю всех на интервью, которое Шэнь Син взяла у него сегодня утром в аэропорту. Пробродив целый день по Ван Фу Цзин, Ван Ян обнаружил, что, оказывается, во время покупки чрезвычайно важных вещей мужчина становится таким же придирчивым, как и женщина. Но, к счастью, он купил те необходимые для предложения вещи и остался вполне доволен. И он снова почувствовал пылкость китайских фанатов, перед которой невозможно было устоять. Несмотря на отсутствие в материковом Китае такой бешеной популярности, как в Гонконге, ему все равно не давали продохнуть, потому что здесь было слишком тесно. Сперва его окружило несколько человек, а вскоре и толпа, прося у него автографа. Те фанаты, у которых имелись фотоаппараты, естественно, хотели сфотографироваться с ним. Ван Яну очень хотелось удовлетворить их просьбы, Вот только фанатам как будто не было ни конца, ни края. Спустя какое-то время он понял, что три иностранца служат настоящей причиной, почему его все замечают. Поэтому он велел двум телохранителям держаться от него чуть подальше, а сам надел темные очки. Так его сразу перестали узнавать. Все-таки на нем не было футболки с надписью «Я Ван Ян». После 10 с лишним часов перелета и дня прогулки Ван Ян, разумеется, вымотался. А Сьюзен через пекинский пиар-отдел Flame Films получила большое количество сообщений, касавшихся приглашения Ван Яна на банкеты от звезд, знаменитостей, богачей, агентов. «Много о вас наслышан. Может, вместе поужинаем? Я ваш фанат, надеюсь познакомиться с вами. Моя дочь, ваша поклонница, почему бы нам не воспользоваться выпавшей возможностью и не познакомиться?» Ван Ян всем вежливо отказал. Ему больше нравилось ужинать уже со знакомыми людьми, чем посещать публичные банкеты, а еще больше он предпочитал семейные посиделки, где собираются родные и близкие друзья. Готовкой еды занимается Джессика или он. Царит веселая, приятная атмосфера. Проблема в том, что он не был знаком с теми людьми и его сейчас не интересовало знакомство с ними. Но он принял приглашение встретиться с президентом и гендиректором Чинофильм Хань Саньпином. Перед тем, как Хань Саньпин лично позвонил, Ван Ян уже успел приехать в отель. Двое людей встретились в изысканном фойе отеля. После обмена любезностями между Ван Яном и круглолицым мужчиной средних лет, носившим очки и черный костюм, завязалась беседа. Хань Саньпин и сам был режиссером, но они обсуждали не то, как снимать кино, а кое-какие рабочие дела, касавшиеся сотрудничества Flame Films и Чинофильм и команды МТ-21. Затем речь зашла о китайском кинорынке. «Господин Ван», — обратился Хань Саньпин, глядя перед собой на сидевшего за чайным столиком на стуле из красного дерева молодого человека, который был младше его на 27 лет и годился ему в сыновья, «что, по-вашему, следует сделать, чтобы улучшить китайский рынок?» Хотя ему казалось, что никто лучше него не разбирается в китайском рынке, особенно какой-нибудь очень молодой янки, побывавший в Китае всего 2 раза, тем не менее человек, сидевший напротив него, являлся самым молодым мультимиллионером. А компания Flame Films из года в год набирала обороты, и он помнил, как в материалах говорилось, что какой-то американский журнал оценил этого молодого человека следующим образом. Кремниевая долина лишилась первооткрывателя, Уолл-стрит лишилась бизнесмена, Голливуд приобрел волшебника. Хань Саньпину эта оценка показалась довольно преувеличенной, что может понимать ребенок. Однако успехи волшебного юноши говорили сами за себя. У Хань Саньпина не было причин игнорировать его в плане кинобизнеса. Он даже чувствовал, что голливудский кинопроизводственный опыт Ван Яна будет очень полезен ему, поэтому искренне хотел услышать его мнение. Хм, Ван Ян же не был такого высокого мнения о себе. Задумавшись над этим вопросом, он взял чашку, сделал глоток чая пуэр и сказал: «Прежде всего, требуется время. Для улучшения рынка нужно взаимодействие 2 аспектов. Оборудование и софта. Оборудованием являются кинозалы. Лишь когда их станет достаточно много, у рынка появится потенциальная возможность добиваться колоссального бокс-офиса. Но зачем открывать новые кинотеатры? Потому что это непременно будет выгодно для инвесторов. Тогда необходим софт, фильмы и потребители». Хань Саньпин кивнул. Это была основа основ. Далее он услышал, как Ван Ян сказал: «На самом деле нельзя сказать, что в Китае мало кинотеатров. Титаник и Герой доказали, что есть огромная группа потребителей, только она нестабильна. Посмотрел один фильм, и все, хватит. У зрителей нет привычки часто ходить в кино. Это связано с тем, есть ли в кинотеатрах интересные новинки, а также связано с ценой билетов и платежеспособностью зрителей. Самое главное – сформировать потребительскую концепцию, дождаться роста платежеспособности и привлечь еще больше людей пойти в кинотеатр. Для этого надо потратить много усилий на рекламу, при этом не просто привлечь внимание, а еще создать мнение, что в кинотеатре можно лучше насладиться изображением и звуками, что, посмотрев фильм на большом экране, ты по-настоящему посмотришь фильм». С этими словами он еле заметно пожал плечами, глотнул чая и продолжил: «У меня есть все основания верить, что через несколько лет, когда у нынешней молодежи появятся экономические возможности и потребительские способности, китайский бокс-офис продемонстрирует взрывной рост, потому что они, понимая эти вещи, будут стремиться к лучшим ощущениям, стремится первыми посмотреть новое кино. Затем с ростом бокс-офиса в рынок устремятся деньги, будет расти число кинотеатров, кинозалов, фильмов. Но с этим нельзя спешить, требуется время. И еще одним ключевым моментом является кино. Хорошее кино плюс качественная маркетинговая кампания, а также что-нибудь сенсационное, чтобы заинтересовать зрителей, тогда еще больше людей захотят впервые в своей жизни посетить кинотеатр. А после первого раза обязательно будет и второй. Так у них постепенно сформируется потребительская привычка. Договорив, Ван Ян улыбнулся и добавил: «Возможно, штурм Лас-Вегаса сумеет посодействовать в этом деле. Ха-ха, почту за честь. Господин Ван, вы говорите разумно, но мне хочется знать, как именно заинтересовать зрителей». Хань Саньпин со стороны выглядел невозмутимым и в глубине души в целом был согласен с услышанным. Ему разве что поведение этого молодого человека казалось слегка раскованным и непристойным. Он пояснил: «Я думал позаимствовать голливудский опыт, то есть создается блокбастер с огромным бюджетом и звездным актерским составом, а потом делается громкая реклама. По такой схеме можно создавать коммерческое кино и патриотичное кино про революцию». Ван Ян какое-то время молчал, задумчиво попивая чай, после чего посмотрел на Хань Саньпина и со слабой улыбкой произнес: «Блокбастеры действительно сильно привлекают людей, но только при условии, что ты гарантируешь высокое качество фильма, гарантируешь, что заинтересовавшийся зритель посмотрит и останется удовлетворенным. Это обязательное условие, причем так должно быть с каждым фильмом. Потому что при незрелом рынке недовольные зрители будут критиковать не только отдельный фильм, но и всю китайскую киноиндустрию. Когда какой-то китайский блокбастер громко заявляет о себе и привлекает к себе все твое внимание, он автоматически ассоциируется у зрителя со всей киноиндустрией. Если этот фильм отстой, зритель скажет, что китайское кино отстой. Знаете, это поражение, и когда таких поражений становится все больше и больше, недоверие усиливается. В конечном счете рынок расширится, только...» Ван Ян развел руками и, улыбаясь, сказал: «Господин Хань, вы всего лишь поработаете на Голливуд, не принеся себе никакой пользы. В такой ситуации рыночная доля китайского кино уменьшится. Конечно, 20 зарубежных фильмов в год – хорошая подстраховка. Чинофильм как дистрибьютор получала немалые дивиденды от сборов зарубежных фильмов в китайском прокате». «Угу», – задумчиво кивнул Хань Саньпин. В словах этого молодого человека имелась доля здравого смысла, но Хань Саньпин не считал, что потерпит неудачу. С коммерческим кино такого не случится. Когда в твоем распоряжении деньги и звездные актеры, вдобавок есть технологии и маркетинговые приемы чинофильм, что сложного заставить зрителя пойти в кинотеатр и тем самым повысить бокс-офис? Он не верил, что отечественный кинематограф не справится. Вообще-то все-таки самое главное – это производить хорошие, качественное кино. Ван Ян сделал глоток чая и заметил, что Хань Саньпин не совсем согласен с ним, но раз уже было сказано столько всего, он продолжил: «Разумеется, найдутся те, кто скажет, голливудское кино отстой, но Голливуд ежегодно выпускает огромное количество фильмов, среди которых есть как плохие работы, так и хорошие. Голливуд – это зрелый бренд, ориентирующийся на зрелый рынок, поэтому зрители, с одной стороны, ругают Голливуд, с другой же стороны, продолжают смотреть его продукцию. Тем более Америка не ограничивается одним Голливудом, который представляет всего лишь мейнстримный рынок. Европейское кино и фестивали независимого кино, например, Sundance, заполняют пробелы Голливуда и вместе с тем добавляют свежую кровь, что позволяет творческим командам постоянно совершенствоваться, ввиду чего мейнстримный не приходит в полный упадок. Поэтому вы можете наблюдать фильмы «Помни, моя большая греческая свадьба». Тот же Кристофер Нолан сейчас превращается в одного из первоклассных и влиятельнейших режиссеров на мейнстримном рынке. Ван Ян тактично говорил: «Независимое кино представляет из себя проявление талантов. Чем больше молодежи получит возможность влиться туда и получит полную свободу в самовыражении, тем быстрее сформируется зрелый рынок. Думаю, лучше позаимствовать вот этот голливудский опыт». Он пожал плечами. В действительности этот опыт нетрудно было бы перенять, но не в этой стране. Здесь не только отсутствовала рейтинговая система фильмов, но и царила жесткая, отвратительная цензура. А помимо этого, существовали и другие проблемы. Ван Ян, вскинув брови, сказал: «Господин Хань, вам лучше меня знать о сложностях в Китае, я не так глубоко осведомлен. Поэтому это все, что я могу посоветовать. «Хе-хе», — весело заулыбался Хань Саньпин, сощурив глаза. «Это дитё слишком поверхностно относится к вопросу. Да и что понимает молодежь, у них недостаточно жизненного опыта. Но стоит признать, что это дитё неплохо справляется с созданием коммерческой американщины». Размышляя об этом, Хань Саньпин с улыбкой произнес: «Господин Ван, у нас есть возможность посотрудничать, блокбастер китайско-американского производства. Вы выступите режиссером, я – продюсером». Ван Ян, слабо улыбнувшись, покачал головой. В настоящее время он не был в этом заинтересован, тем более ему не хотелось находиться под чьим-либо контролем. Он серьезно ответил: «Господин Хань, лично я пока на это не рассчитываю, но у наших компаний есть шанс посотрудничать. Flame Films сейчас уже придает большое значение китайскому рынку. Насколько вы знаете, мы работаем над одним мультфильмом «Кунг-фу Панда», но китайский рынок пока недостаточно созрел. Если через несколько лет условия будут позволять, Flame Films, возможно, учредит восточную дочернюю компанию, которая будет целенаправленно заниматься производством фильмов в китайском стиле, предназначающихся как для китайских зрителей, так и для всего мира. О, какая досада! Выслушав Ван Яна, Хань Саньпин не собирался больше настаивать, да и не придал этому значения. Кто не в состоянии снять коммерческое кино, он и своими силами справится, все же главное – иметь звездный актерский состав. Вспомнив о другой цели этой встречи, Хань Саньпин промолвил: «Господин Ван, ваше прибытие в Пекин, можно считать, произвело фурор. Многие хотят познакомиться с вами. Все называют себя вашими поклонниками и кинофанатами. В последние дни у меня не замолкает телефон. Люди пытаются через меня выйти на вас». Хань Саньпин довольно рассмеялся. Он чувствовал себя важной шишкой. Волшебный юноша всем отказал во встрече, даже Чжан Выпину. Какой важный! Чжан Выпин, основатель и глава одной из влиятельнейших частных кинокомпаний в Китае Being Nef Pictures, Хань Саньпин сообщил: «Ох, я тут думал, почему бы тогда не собраться всем вместе в одном месте. Например, на благотворительном банкете в помощь больным вирусом ТОРС. Мероприятие пройдет в эту пятницу вечером. Придут звезды, бизнесмены, и вы приходите, господин Ван. Как раз со всеми познакомитесь». Хорошо улыбнувшись, кивнул Ван Ян, хотя не испытал никакого воодушевления. Будь то Лос-Анджелес или Пекин, участвовать в подобных банкетах и вечеринках ему было очень скучно. Пусть даже это был благотворительный банкет, он сейчас предпочел бы напрямую пожертвовать деньги. Но ничего страшного, раз с ним хочет познакомиться так много людей, вполне можно сделать исключение для одного банкета. Когда встреча завершилась, Ван Ян вернулся в выполненный в классическом стиле номер люкс, умылся, почистил зубы, вяло лег на кровать, закрылся одеялом, вздохнул и, наконец, в лежачем положении почувствовал себя по-настоящему уставшим. Какое-то время он отупело глядел в потолок, после чего взял мобильник, лежавший на изголовье кровати, и набрал номер. Еще едва сойдя с самолета, он сообщил, что благополучно добрался. С тех пор прошел целый день, и он начал ощущать, как ему не хватает ее голоса. Пока он вдоволь не наслушается ее, он будет испытывать дискомфорт во всем теле, ему не захочется заниматься другими делами. Когда на том конце ответили, он с улыбкой промолвил: «Привет, любимая». «Добрый вечер, дорогой», — возбужденно сказала Джессика. «Доброе утро». Ван Ян перевернулся, поудобнее подпер подушку и, вспоминая все события, произошедшие за сегодняшний день, произнес: «Ух ты! Представляешь, да я здесь настоящая суперзвезда. С ума сойти, все любят Яна». Конечно, никто не любит старость. Слушая ее приятный смех, доносившийся из телефона, Ван Ян произнес: «Все любят деньги, а еще подарки. Я купил тебе кое-какие подарки, уверяю, тебе понравится». Заинтригованная Джессика спросила: «Что купил?» «А ты угадай», — рассмеялся Ван Ян. «Думаю, это». Глава 234. Дайцзинь. Утром стояла ясная погода, перед входом в кинотеатр Being Nef Pictures расстилалась красная ковровая дорожка, на которой в данный момент толпились киноманы. Многим на вид было около 20 лет, также присутствовали совсем зеленые школьники. Юные лица сияли улыбками, в руках у них наблюдались фотоаппараты и плакаты, они весело общались друг с другом, то и дело поглядывая на кинотеатр. «Все в классе помрут от зависти, когда узнают, что я получила автограф Ван Яна, ха-ха. Ой, не строю из себя особенную, Ван Ян вообще-то мне помахал рукой и сказал: «Привет, черт, завидуйте молча, я до смерти счастлива, ха-ха, Натали Портман и впрямь красивая, она, кажется, в хороших отношениях с Ван Яном, не думал, что Даниэль Ву говорит на путунхуа хуже Ван Яна, волшебный юноша еще умеет говорить на нашем пекинском диалекте». Возле кинотеатра находилось приблизительно 10 охранников, до них смутно доносились эти разговоры, они с равнодушными лицами стерегли главный вход. Перед глазами по-прежнему отчетливо стояло прохождение звезд по красной дорожке, вызвавшие дикие визги и лишившие фанатов рассудка. Охранники тоже вели праздную беседу. «Молодежь сошла с ума, у меня уже уши болят слушать, как выкрикивают имя Ван Яна. Да уж, тут билеты по несколько сотен юаней стоят, так их все разобрали. Причем перекупщики повысили цены билетов в несколько раз. Дзинь, дзинь, дзинь». В кинозале, где состоялась премьера, не было свободных мест, до сих пор возбужденные зрители завороженно смотрели на вращающиеся барабаны автомата на большом экране. Вероятность 1/260 000, удастся ли взять джекпот, уже подобралась финальная сцена штурма Лас-Вегаса. Когда третий барабан автомата замедлился и почти остановился, заиграла песня, экран потемнел и включились титры. Режиссер – Ван Ян. Сценаристы – Ван Ян, Бен Мизрич. Сперва раздались тихие вскрики изумления, затем бурные аплодисменты. Весь зал забурлил, специально посетившие премьеру зрители не переставая хлопали в ладоши и издавали одобрительные возгласы. Несмотря на отсутствие каких-либо масштабных экшн-сцен в фильме, их все равно переполняли эмоции. По сравнению с западными зрителями, они глубже прочувствовали те немногословные, но эстетические кадры, то наслаждение от разгрома игорных домов. Увидев подсчет карт за игорным столом, увидев молчаливое, но беспрепятственное взаимодействие между членами команды, увидев застилавшие небо карты, немало зрителей испытало приятное потрясение. Как же классно! Слушая оглушительные аплодисменты вокруг и видя улыбки на лицах людей, тоже присутствовавшие на этой громкой церемонии премьеры Хань Саньпин, аплодируя, невольно бросил взгляд на вставшего со своего места Ван Яна и восхищенно подумал. Все-таки это дитё знает толк в коммерческом кино. Хоть и нет нравоучений, а музыка грохочущая и громкая и монтаж такой ужасный, что ничего не разглядеть, плюс куча непонятных реплик. Зато тут много звезд. В команде целых 6 человек. Еще и деньгами разбрасываются, такое молодежи нравится. Хань Саньпину вдруг показалось, что у фильма «Богиня милосердия», чей выход был запланирован под Новый год, недостаточно звездных актеров, всего лишь Чжао Вэй да Николас Це. Зато он недавно договорился с режиссером Фэн Сяганом экранизировать повесть Чжао Бэньфу «Мир без воров». Он планировал пригласить на главные роли самых авторитетных звезд Гонконга, Тайваня и материкового Китая, например Энди Лоу, и попросить Фэн Сягана позаимствовать приемы волшебного юноши, которые так нравятся молодежи. Какие-нибудь спецэффекты, забавные реплики, экшен. Он не верил, что не получится создать кассовое коммерческое кино. Твою мать, это шикарно. Пришедший с друзьями в кино Чэнь Лисынь изо всех сил хлопал в ладоши. Ему втридорого продали билет, но оно того стоило. Он получил удовольствие от просмотра. Повернувшись к друзьям, он похвалил. Не зря его называют волшебным юношей. Хорошо, что я пришел, мне сейчас все гонконгские фильмы про азартные игры кажутся жалкими. Вот как надо снимать. Профессионально. У меня нет слов. Да, действительно профессионально. Подождите-ка, а почему никто не говорил, что это кино про азартные игры? Возбужденно кивал и в то же время недоумевал высокий худощавый парень в очках без оправы. Рядом модная одетая красивая девушка с длинными волосами томным, влюбленным голосом шептала. «Ой, мамочки, ну почему Даниэль Ву такой красавчик? Так внезапно растопил мое сердце». «О, они вышли на сцену». Она не удержалась и пылко закричала. «Ван Ян». На большом экране позади сцены уже закончились титры, показалась рекламная афиша. Ван Ян был одет в черную тонкую ветровку и джинсы, повседневная одежда подчеркивала в нем молодость. Даниэль Ву в пиджаке и джинсах тоже выглядел весьма привлекательно. Взошедшие с ними на сцену Натали и Рэйчел были стильно наряжены, без лишних изысков. На лицах был нанесен скромный макияж, у обеих волосы завязаны в конский хвостик. «Всем привет!» Когда четверка звезд оказалась в центре сцены и приняла от сотрудников микрофоны, Ван Ян посмотрел на журналистов и фанатов в зале и радостно поздоровался. Ему самому до сих пор не надоело пересматривать собственный фильм, и сегодняшние аплодисменты и одобрительные возгласы все так же воодушевляли. Тем более аплодировали китайцы, к которым он испытывал особую симпатию. Ему было так хорошо, словно он находился у себя в китайском квартале. Фанаты немедленно громко ответили: «Привет!» Какие-то зрители повставали, послышались безудержные визги. «Йоунг, спасибо, спасибо!» Улыбаясь, поднял ладони вверх Ван Ян. Державшие в руках микрофоны Даниэл, Натали и Рэйчел тоже улыбались. Дождавшись, когда галдеж прекратится, Ван Ян произнес: «Спасибо, что посетили премьеру. Я рад, что смог добиться ваших аплодисментов, и рад видеть, что вам понравился штурм Лас-Вегаса, а также рад, что я в Китае, что я здесь». В этот раз его выступление на сцене ограничилось приветствием и благодарностью, поэтому он не стал давать никаких длинных эмоциональных речей, лишь сказал: «В этом фильме много элементов Китая. Главный герой – элемент Китая, потом режиссер тоже элемент Китая. Возможно, по этой причине я как не местный чувствую себя здесь очень уютно и комфортно. Всем спасибо». «Хе-хе», – усмехнулось немало зрителей. На самом деле волшебный юноша довольно бегло говорил по-китайски, не допуская грамматических ошибок, но иногда у него был странноватый акцент. Тем не менее для неместного этого было вполне достаточно. Среди других трех человек, стоявших на сцене, Даниэл в целом понимал на слух путунхуа, а говорил коряво и с трудом. Натали понимала на слух и могла произносить лишь простые и повседневные фразы. Ее уровень владения китайским в основном повышался за счет общения и перебранок с Ван Яном. Конечно, зачастую она не могла четко выразить мысли. Рэйчел же ради этой поездки ограничилась изучением только базовых словечек типа «привет», пока и сейчас не понимала, что говорит Ван Ян. Улыбка на ее лице выражала легкое недоумение. «Всем привет!» Когда Ван Ян договорила и закончились бурные аплодисменты, очередь дошла до Даниэла. Киноманы, естественно, были с ним лучше знакомы. Прошлогодний фильм «Любовь под прикрытием» познакомил еще больше людей с этим идеальным красавцем. Подняв микрофон, он на ломаном путунхуа с улыбкой говорил: «Я тоже рад, что вам понравилось. Этот фильм стал для меня большим вызовом. К счастью, режиссер говорит, что я неплохо сыграл. Так что, пожалуйста, поддержите нас». В зале вновь раздались горячие аплодисменты, подтверждавшие, что никто не жалеет о потраченных деньгах на билеты. Заметив, что Натали Портман подняла микрофон, киноманы притихли. Ходят слухи, что она умеет говорить по-китайски, неужто правда? «Здравствуйте, друзья!» Натали не разочаровала публику, поздоровавшись на нестандартном путунхуа. В зале тотчас раздались рукоплескания и крики одобрения. Каждый раз, как приезжал какой-то иностранец в Китай, одним из обязательных пунктов программы было выучить и произнести несколько фраз на путунхуа. Увидев сейчас, как хорошо разговаривает Натали, фанаты, разумеется, оживились. А Натали снова почувствовала то радушие фанатов, с которым она ранее столкнулась во время прохождения по красной дорожке, ей тоже стало приятно. В этот раз премьера фильма – совершенно иной и особенный опыт. «Я искренне благодарна всем вам за то, что вы всегда поддерживали нас», – с этими словами Натали сделала паузу. Судя по всему, она выстраивала в голове последующую речь. Поймав на себе взгляд Ван Яна, который спрашивал помощь перевести, она беззаботно посмотрела в зал и опять улыбчиво заговорила: «Штурм Лас-Вегаса – один из самых улетных дайцзинь-фильмов, в которых я когда-либо играла, очень цел, и ваши аплодисменты цел, спасибо, вау». Зал взорвался аплодисментами. Поскольку Натали отметила аплодисменты, все зрители на этот раз с необычайной силой хлопали в ладоши, поднялся еще больший шум, чем во время речи Ван Яна. Многие фанаты начали увлеченно перешептываться. Оказывается, Натали еще и знает слово «дайцзинь» – «улет». «Дайцзинь» – разговорное слово в китайском, может переводиться как «улетный», «классный», «шикарный». Далее очередь дошла до Рэйчел. Скажет ли она что-нибудь по-китайски? «Ты рыдаешь, все рыдают. Привет, всем привет!» Со слабой улыбкой поприветствовала в микрофон Рэйчел, произнеся фразу, которую неоднократно репетировала. Следом раздались аплодисменты, зрителям вовсе не казалось, что что-то не так, хотя Ван Яна прорывала на смех. Он столько раз поправлял ее, но так и не смог заставить говорить с правильным произношением. У нее все никак не получалось произносить слова нужным тоном, из-за чего смысл предложений практически полностью менялся. Единственное, что немного расстроило фанатов, так это то, что, Поприветствовав, Рэйчел сразу перешла на английский. Сказав короткую речь, она опять нелепо произнесла по-китайски. «Плотная спина, очень слабая весна, я прижимаюсь к плотной спине Анчина. Пекин, очень красивое место, я люблю Пекин и Китай». Она забыла слова, и у нее заплетался язык, поэтому пришлось вернуться к английскому и напоследок с улыбкой сказать: «Я счастлива повидаться здесь с вами. Спасибо, спасибо», добавила она по-китайски. Зрители вновь громко зааплодировали, Ван Ян, сдерживая смех, тоже хлопал в ладоши, Натали беззвучно шевелила губами, повторяя один слог разными тонами, Рэйчел же казалось, что она прекрасно произнесла речь, разве что под конец немного разволновалась. Она посмотрела на Ван Яна, который выполнял роль ее переводчика.